Где-то мокрым асфальтом блестят города, но по-прежнему трогает нас тишина, где кукушка считает года в самый раз и еще про запас. Игра. Переливами трав, перезвонами рек, околдовано сердце навек. Зорко тайну озер стерегут валуны, ходит рыба, скользя в глубине, и качаются ночью осколки луны на серебряной зыбкой волне. Игра. Смотри, не смотри, как туманы дымятся вдали, и пылает роса, будто капли зари на зеленых ресницах земли. Игра. Дождей, переливами трав, перезвонами рек, околдовано сердце навек. Играй, рассвет чародей, на флейтах ведро, на струнах дождей. Сердце навек.